Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы рассматриваем его третье миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 54 году новой эры. Отправным пунктом была Антиохия в Сирии. Вместе со своими спутниками он прошел через Малую Азию и, наконец, пришел в Ефес у Эгейского моря. По крайней мере, 2 года Павел провел в этом важном городе. Торговцы гордились идолопоклонством Артемиды, и клич «Велика Артемида Ефесская» поднял народ против служения апостола Павла. Влияние служения апостола Павла распространилось далеко за пределы города, как мы узнаем из 19 главы «Деяния святых апостолов». Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Было много противников и препятствий, которые надо было преодолеть. Позже, находясь в римской тюрьме, апостол Павел написал Ефесской церкви такие слова: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироплавителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вероятно, в этом богатом идолопоклонческом городе апостол Павел остро ощутил дух духовной борьбы, которая описывается во всех его посланиях. Мы должны понять, что и сегодня мы находимся в такой же ситуации. Некто хорошо сказал: именно в Ефесе силы зла скопились и проявились особой силой. Павел уже раньше встречал духовную оппозицию. Его били и даже бросили в тюрьму. В Ефесе духовная борьба усилилась. Павел свидетельствовал ежедневно, встречался с отдельными людьми и проповедовал в училище некоего тирана. Тиран, вероятно, был преподавателем философии и риторики. Он обратился через служение апостола Павла. Тиран был готов предоставить апостолу Павлу помещение для того, чтобы распространять Евангелие о воскресшем и прославленном Христе. Когда после 2 лет апостол покинул город, то только потому, что Господь побудил его к этому. Он был готов к злобным нападкам тех, которые откажут ему возможности поделиться с другими Евангелиями. Павел чувствовал темные силы, которые ополчатся против него. Павел знал грозившие им опасности, поэтому позже по дороге в Рим апостол Павел опять посетил город, собрал пресвитеров церкви и предостерег их о грядущих опасностях. Он провозгласил: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Павел, прорицатель, пророк, распознал коварство злого духа. Упомянув об этом, мы также должны помнить, что послание, которое мы называем посланием к Ефесянам, было написано Павлом из римской тюрьмы. Оно содержит изображение чудного и славного положения Церкви Христовой, которая вечна. Во время пребывания Павла в Ефесе образовалась большая церковь. Нам надо тщательно рассмотреть повествование, которое записано в 19 главе «Деяния святых апостолов» и образ действия Бога через апостола Павла. Мы читаем: «Бог же творил немало чудес руками Павла». Интересно заметить, что Петр в своем первой проповеди в силе Духа Святого ссылался на чудеса как особое духовное знамение. Такие чудеса совершались Иисусом Христом, а также апостолом Петром и апостолом Павлом. Оккультизм был широко распространен в Ефесе. Бог употребил Павла творить чудеса как свидетельство о Божьей силе. На больных возлагались палатки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Не Павел совершал чудеса, а Бог. Был ли это определенный ответ Бога на оккультизм, который использовали идолопоклонники Артемиды? Крайняя строгость, с которой запрещалась любая форма колдовства в Ветхом Завете, свидетельствует о склонности израильтян заниматься такими делами. Итак, в Ефесе, где изобиловало колдовство, ритуалы, заклинания и знания нечестивых сих, Бог творил особые чудеса. Бог снизошел к действиям такого рода, чтобы владеть этим народом и убедить их в том, что чудеса, которые они приписывали порочной форме религии, могли быть сотворены святым именем Господа Иисуса Христа. Интересно заметить, что некоторые евреи, горящие желанием обладать силой, призвали имя Иисуса для того, чтобы действовать в личных интересах. Об этом мы читаем в 19 главе Деяний святых апостолов. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Эти люди ничего не знали об Иисусе Христе, как о Спасителе, о Господе. Они употребили Его имя как талисман. Это привело к печальному для них результату. Победа не может быть достигнута людьми, которые так далеки от Бога, кто обещал победу в духовной сфере. Злой дух, находящийся в том человеке, ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Побежденные и оскорбленные, они бежали от этого человека, из которого думали изгнать нечистую силу во имя Иисуса. Священное Писание повествует о времени, когда апостол Павел трудился в Ефесе. С такой силою возрастало и преобладало Слово Господне. Слово Господне не возвращается тщетным. Служители Божии на протяжении всех веков служили верно, но результаты были различны. Некоторым был дан обильный духовный плод, развились большие церкви, другим мало духовного плода в измененных жизнях и основании свидетельства. Но в любом случае верное служение имеет свою награду, как записано в 4 главе 1 послания Коринфянам. От служителей Христовых требуется, чтобы каждый оказался верным. И на этом основании каждый человек будет судим в день Христов. Далее апостол Павел добавил: «Судья же мне Господь». Люди могут сравнивать служение одного человека с другим. Делая это, люди могут бросить тень или пролить благоприятный свет. Но это не так важно. Важно то, как сам Господь смотрит на служение, которое мы совершаем во имя Его. Силам злого духа в Ефесе наносили один удар за другим. Слово Божие побеждало. Многие же и уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимающихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми во свидетельство их веры в Иисуса Христа. Неудивительно, что город возмутился, и что сопротивление с течением времени не уменьшилось. Наоборот, сопротивление увеличилось. Во время того, как Павел думал над планом своего дальнейшего путешествия в Македонию, народ был возбужден ремесленником, который провозгласил: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. И это нам угрожает тем, что храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. Почти мгновенно может возникнуть мятеж, если даровитый агитатор призовет народ к публичному действию. Так было в Ефесе. Схватив спутников Павла, они единодушно устремились на жилище, которое было хорошим местом для собраний. Страсть одолела толпой, и они хотели уничтожить свидетельство Евангелия в городе. Когда же Павел хотел выйти в народ, ученики не допустили его. Спасение пришло, как мы бы могли сказать, от блюстителя порядка. Двухчасовое собрание подстрекателей было утихомирено появлением проконсула, который потребовал внимания. Возможно, что этот мятеж имел далеко идущие последствия, так как городские власти требовали веской причины, которой можно было бы оправдать такое собрание. И так как ее не было, он распустил собрание. Проконсул строгими и внушительными словами распустил собрание. Но это дало Павлу сигнал отправиться в запланированный путь. Аминь.